Аркус, как обычно, говорил громко, поэтому я все прекрасно расслышал и, усмехнувшись, подумал: вот же, зеленый тролль и приколист. Тем временем Аланда встала на одно колено, и в форте сразу же установилась гробовая тишина. Казалось, что даже мертвяки немного притихли. Аланда громко и выразительно произносила слова вассальной присяги, которая не так уж и сильно отличалась от вассальной присяги империи. А когда она закончила, я не менее торжественно произнес: «Я, Леонид Сидра, глава рода Сидра, принимаю твою клятву и клянусь защищать тебя и твой род». Глава 34. Как глава рода, вскочив на ноги, воскликнула Аланда: «Ты что, меня обманул?» «Не обманул, а применил военную хитрость», — произнес я поучительным тоном. «Каким бы я был главой рода, если бы в столь неопределенной и опасной ситуации начал все выкладывать о себе первому встречному? А насчет остального, тоже военная хитрость?» — ехидно спросила Аланда. «Ну, остров от мертвяков мы точно будем очищать, а потом мы присвоим его себе со всем содержимым. А вот что касается Покахонтас, тут да, виновато покивал я головой. Пришлось ввести тебя в заблуждение. Да нахер мне нужна твоя пота? Пока. В общем, неважно. Главное, чтобы у тебя все с островом получилось. Если с этим получится, то и королевство Арвентус можно будет очистить от ходячих мертвецов». Успокоившись, сказала Аланда, вновь присаживаясь на ступеньки: «Ты все-таки не оставила этой затеи?» Неодобрительно покачал я головой. «Нет, ну а что мы теряем?» — удивленно произнесла девушка. «Я же не предлагаю тебе отправляться к нему прямо сейчас, пока с этим островом разберемся. Пока все найденное добро отвезем в Вардхолл на продажу. Ты же не шутил насчет корабля?» «Нет, не шутил. У нас вместе с вашим два почти целых корабля, у них только пробито днище. Осталось решить вопрос с новым корпусом. Но насчет этого у меня уже есть идеи. А после нам нужно будет только собрать из всего этого один», — задумчиво проговорил я. «Ну вот и отлично», — обрадовалась девушка. «Мне уже нравится быть под тобой. То есть я хотела сказать, быть твоим вассалом», — игриво промурлыкала она, стреляя в меня глазками. «А когда разберемся с этим всем, тогда и можно будет сходить за моим наследством. Там, кроме книг по магии воздуха, еще много золота, драгоценных камней и всего остального. Ведь все это моему сюзерену будет не лишним». «Ох, Аланда, какая же ты все-таки амбициозная девушка», — с улыбкой покачал я головой. «Ладно, там видно будет», — махнул я рукой. «Вот же стерва», — подумал я, — видит перед собой сопливого подростка и хочет затянуть его в медовую ловушку, чтобы я потом за порцию сладкого выполнял все ее хотелки. Нет, девочка, не на того напала. В этом юном теле душа прожженного семьянина, у которого за спиной не один десяток лет брака. «Так, народ», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание, — «эти дни были очень тяжелые для нас, мы многих потеряли, но несмотря ни на что, нам все же удалось выжить. Я предлагаю нам сегодня отдохнуть. Сейчас обрабатывайте раны, чините обмундирование, стирайте одежду. Кто хочет в туалет? Вон одна кабинка», — указал я на туалет Тима. «Позже я сделаю еще несколько. Но чтобы больше никто, я повторяю, никто не ссал в море. За это буду строго наказывать. Мы оттуда черпаем воду для дезинфекции. Пьем ее, если кто не понял. Теперь что касается вражды между столичными и островитянами. Можете друг друга ненавидеть, но только молча, и чтобы это не мешало делу. Мы сейчас с вами в одной лодке, то есть в одном форте, и чтобы выжить, нам необходимо действовать сообща, а для этого постарайтесь на время отложить свои обиды. Здесь и сейчас мы все жители форта Надежда, и если кто-то подставит, и тем более будет мстить своему товарищу по форту, того ждет жестокое наказание, вплоть до смертной казни. Это касается всех, и островитян, в том числе». Встретился я взглядом с Мафом. «А в честь нашего спасения, и чтобы наладить взаимопонимание, предлагаю сегодня вечером устроить корпоративчик», — и, увидев непонимающие лица, поправился. «То есть праздник, пьянку, тусу и тому подобное». «Да», — ответили все хором, а кто-то даже начал хлопать в ладоши. Все начали улыбаться, похлопывать друг друга по плечу. Громче всех радовался Аркус, который полез обниматься с тигролицем. «Брак», — позвал я. «Да, господин», — исполнительно откликнулся Брак. «Вот же чертяка», — подумал я, — «уже господином называет. Небось хочет ко мне на постоянку перейти. Ну что же, его уж точно надо брать. В его голове маршрут к нашему дому». «Брак, там вроде бы в какой-то из бочек выпивка была?» — спросил я. «Да, господин, две полные бочки», — ответил он. «Ну-у-у», — неопределенно повертел я рукой. «В общем, на тебе сегодня организация мероприятия. Все будет исполнено, мой господин», — кивнул Брак, хитро прищурив глаз. «Но точно что-то хочет мне предложить», — задумался я, и присел рядом с Аландой. «Маг из древнего рода будет строить туалеты простолюдинам», — спросила Аланда с притворной улыбкой. «А я навыком ощутил, что она испытывает ко мне отвращение. Зато мои люди, которых я не взял с собой в путешествие, сейчас сыты, в тепле, довольны жизнью, и уверены в том, что их детей ждет достойное будущее», — сделал я намек. «Извини, я просто понять не могу, как ты их будешь делать, эти туалеты», — примирительно сказала Аланда. «Магией строить, магией», — поднял я вверх указательный палец. «Это еще одна из причин, по которой я не мог быть с тобой откровенным. Ну, до тех пор, пока ты не станешь моим вассалом». «Ну теперь-то я вассал», — радостно улыбнулась девушка. «Да, так что слушай, мой род пользуется магией совсем по-другому, не так, как маги Вардхала. Мы не произносим заклинаний, у нас вообще вся магия построена на других принципах. Не знаю, как так получилось. Может быть, это из-за того, что наш остров находится очень далеко от Вардхала, и мы долгое время, ну прям очень долгое, можно сказать, никогда, не контактировали с жителями Вардхала. И если в Вардхале узнают о моих способностях, то меня где-нибудь запрут, чтобы изучить и выбить всю информацию. И тогда не будет никаких экспедиций на острова с мертвяками», — грустным тоном закончил я. «Я поняла тебя, Леа», — кивнула девушка с расширенными от изумления глазами. «Никому и никогда, я помню. Будь уверен, Леа, я и мои воины не о тебе, ни о твоей необычной магии никому не расскажем, клянусь», — искренне пообещала Аланда. Мы немного помолчали, наблюдая за суетой в форте, а потом Аланда, нахмурившись, поинтересовалась. «Леа, я все равно не понимаю, как ты своей магией, которой ты можешь что-то строить, собираешься топить ходячих мертвецов». «Элементарно, Ватсон», — ответил я с умным видом. «Разумеется, сами мертвяки в море прыгать не станут, ну и бегать за ними с ведрами тоже не вариант. Поэтому я построю возле форта ловушку, в которую мы положим приманку. А дальше приманка будет орать, визжать, материться и звать на помощь. И естественно мертвяки захотят ее сожрать, а приближаясь к приманке, будут падать в морскую воду. Вот и все», — развел я руками. «Все легко и просто, как членам об асфальт. А кто будет в качестве приманки?» — задумчиво спросила Аланда. «Да есть у нас тут один Аника воин», — произнес я, взглянув на нашего пожизненного добровольца. Он, сидя на бочке, что-то делал со своим сапогом. Заметив, что я на него смотрю, он огляделся по сторонам, а потом, указав на себя пальцем, спросил: «Я, вы меня зовете? Мне к вам подойти?» «Не», — помахал я рукой, «занимайся своими делами». «Хорошо», — пожал он плечами и вернулся к прерванному занятию. «Наверное, это очень смелый и храбрый человек», — уважительно произнесла Аланда. «Еще какой», — покивал я с серьезным лицом. «Мы еще немного поболтали с Аландой, обсудили наши дальнейшие планы, а после я начал строить туалеты, на всякий случай махая руками и изображая пальцами различные жесты. Так сказать, вводил в заблуждение еще непроверенного человека». Аланда смотрела на это все с открытым ртом, периодически повторяя, что так не бывает. «После туалетов я решил сделать немного мебели, а ближе к вечеру все начали усаживаться за длинные столы из укрепленного грунта, при этом присаживаясь на лавки из того же материала. Я уже хотел было присоединиться к остальным, но тут заметил под навесом всхлипывающего Тима. «Эй, дружище, ты что тут сырость разводишь?» — поинтересовался я. «Скажи, она тебе очень понравилась?» — шмыгнув носом, спросил Тим. «Ты о ком?» — сделал я удивленный вид. «Не прикидывайся, ты прекрасно понял, о ком я. Я об этой сучке Эланде. Вы с ней так мило беседовали весь день, улыбались друг другу. Ну и как она тебе, понравилась?» — со слезами на глазах спросил Тим. Я глянул в сторону стола, за которым сидели тигроморды и девушка с сиреневой кожей. За их спинами стояла Аланда, положив руку на плечо Тигролицева, и что-то радостно вещала своим людям, размахивая кружкой с горячительным. Переместив свой взгляд на ее упругую попку, обтянутую бежевыми штанами, я пожал плечами со словами: «Ну я бы вдул, у-у-у», — завыл Тим, а после горько зарыдал. «Ну ладно, ладно, что ты», — приобнял я друга. «Я же на нее не претендую, сказал бы сразу, что понравилось. Ну да, красивая девчонка. И папачка, и сисички, все при ней. Фигурка ладная, и на мордашку ничего так. В общем, мой друг, я тебя понимаю. У-у-у. Заплакал Тим еще горше. Конечно, она же не купалась в саках. У-у-у. И не ходила под себя на корабле работорговцев. У-у-у. Сквозь рыдания проговаривал он. Ну этого, мой друг, мы знать не можем, мало ли какие у них развлечения в столице, сказал я, похлопывая Тима по плечу. Ладно, вытирай сопли, и пошли, я вас познакомлю. Вы же с ней оба из столицы, у вас всяко найдется много общего. Обсудите с ней белила там, румяна, живопись, ну или на крайняк настоящих мужиков. Бы-бы, не удержался я от смешка, а и вправду, что это я, сказал Тим, перестав рыдать, и вытирая слезы рукавами рубахи, продолжил. «Пойдем, Ля, познакомишь нас, сейчас я этой суке все выскажу», — гневно произнес он. «Не, не, дружище», — помотал я головой, — «так, чтобы сразу и все, не надо, для начала выпей с ней, поболтай, а уже потом, когда она будет пьяненькая, ты расскажешь ей о своих чувствах». «Конечно, Ля, я так и сделаю», — шмыгнув носом, покивал Тим. «Ну все, пойдем, а то на нас уже все смотрят». Глава 35. Я познакомил Тима с Аландой, представив его, как своего лучшего друга, и чтобы им не мешать, решил удалиться. Не успел я отойти от них и на пару шагов, как ко мне подошел Аркус, и попросил переговорить наедине. «Господин, я тут краем уха услышал». «Ага, краем уха он услышал», — сказал я с сарказмом, перебив Аркуса. «Да у тебя чуть ухо не распухло, так ты старался нас подслушать». «Ну да, интересно же было», — произнес Аркус, трогая свои уши. «Так вот, господин, насчет мертвяков, это правда? Ты действительно хочешь очистить от них весь остров?» «Да», — кивнул я, — «нам просто необходимо избавиться от них, и для этого у нас есть как минимум три причины. Во-первых, мертвяки не дадут нам заниматься кораблем». «Кораблем?» — переспросил Аркус. «Да, кораблем. Я хочу сделать корпус корабля из укрепленного грунта, и укрепить его настолько сильно, ну примерно так, как я делал трубу в подземелье, чтобы его не смог пробить ни один кулк, ну а после переставить на этот корпус парусное вооружение из кораблей вартхальцев, выбирая целые и лучшие элементы. А так как эта бухта занята кулками, то нам нужно будет строить корабль в другом месте, а для этого нам необходимо свободное передвижение по острову. Во-вторых, что мы будем делать в Вартхале без денег и с голой жопой? Но, господин, возразил Аркус, если у нас будет корабль, да и еще такой, который не смогут потопить кулки, тогда зачем нам плыть в Вартхол? Не проще ли нам будет сразу отправиться в герцогство, там набрать воинов и магов, а уже вместе с ними захватить королевство Кути и вызволить Лизу? Ну да, задумчиво произнес я, так-то ты прав, но с другой стороны, если нам на этом острове удастся разжиться приличной суммой, то мы можем сделать еще лучше. Заехать сначала в Вартхол, закупиться там зельями замедления, про которые я тебе рассказывал, и ружьями с патронами, а уже после отправиться домой. Ну с зельями понятно, согласился Аркус. А ружья нам-то зачем? У нас и так их немало. Да и еще пособираем те, которые растеряли люди Аланды. Под сотню где-то наберется. Возьмем еще сотню, задумавшись, сказал я. А самое главное побольше патронов. И прихватить какого-нибудь человечка, который знает, как их делать. Маф мне рассказал, из чего состоит патрон, и какой у него принцип действия. В общем-то ничего необычного, кроме алхимического пороха, и капсюль там какой-то странный, из стержня и трубочки с отверстиями. Да зачем нам эти ружья? Удивился Аркус. Да, бьют сильно, из большого расстояния, но громыхают так, покачал он головой. Да на этот грохот все твари с округи сбегутся. Опять же перезаряжать их долго. Вон Мика, указал он в сторону девушки, всех этих стрелков с ружьями запросто с лука уложит. Наклонись, тихо попросил я, а когда Аркус приблизил ко мне свое лицо, шепотом продолжил. Если нам удастся заменить пулю в патроне на пулю из калита, ты только представь себе, что это будет за уберплюшка. Да с такими ружьями мы с легкостью весь Вартхол можем захватить, потому что их магам нечего будет нам противопоставить. Мы будем захватывать Вартхол? Также шепотом удивленно спросил Аркус. Не-е-те, замахал я руками. Что ты, нахрен мне нужен такой геморрой, что территории, что население мне и так хватает с избытком. Надо сначала довести до ума то, что уже имею. Я это к тому, что лучше, когда у тебя есть ультимативное оружие, чем когда его нет. Ну и еще я хочу заехать в Вардхолл для того, чтобы все-таки поискать принцессу Кути. Может быть, ее и долго искать не придется. Сидит где-нибудь в рабстве, полы подметает, да хозяина обслуживает. Тогда мы ее просто выкупим, и все. А уже с принцессой на руках нам будет намного проще договориться с Кути, и больше шансов того, что они вернут нам Лизу живой и невредимой. И кстати насчет этого, ты видел, что у Аланды среди подчиненных есть несколько Кути? Да, господин, кивнул Аркус. Так что на сегодняшний вечер у тебя будет задание. Выпьешь с ними, познакомишься, а потом невзначай расспросишь, кто они, с какого поселения, что они знают о королевстве Кути и о его принцессе. Понял, все сделаю, господин, сказал Аркус. Господин, а какая третья причина, по которой нам нужно избавить остров от мертвяков? Ты так и не рассказал. А это, вспомнил я, ну нам же нужно будет налаживать торговлю с Вардхоллом. У них есть куча металла и зелья замедления. И я уверен в том, что у них найдется еще много чего-нибудь такого, что может пригодиться нам в герцогстве. А этот остров станет нашей базой, с него мы и будем отправлять корабли в Вардхолл. Здесь есть удобная бухта и верфь. Надо будет только как-нибудь избавиться от кулков. А еще этот остров удобен тем, что навряд ли местные захотят у нас его отнять, из-за его жуткой репутации. Это точно, согласился Аркус. Ладно, хватит болтать, иди выполняй возложенную на тебя миссию. И я тоже пойду, хряпну маленько, пока они все не выжрали, с улыбкой сказал я Аркусу, хлопнув его по плечу. Я посмотрел в сторону Тима с Аландой. Они пили из кружек местный алкоголь, похожий на ром, и улыбаясь друг другу, о чем-то разговаривали. О, молодец парнишка, подумал я, уже наладил общение с дамой, а то сразу слезы лить. Она мне понравилась. Люблю, не могу, а ты ее чуть не трахнул. Хнык-хнык. Тем временем Тим, продолжая улыбаться, резко выплеснул содержимое своей кружки в лицо Эланде, а после резко ударил ее в лицо кулаком. Ты че творишь, придурок совсем больной, выкрикнул я, и поспешил вмешаться. Глава 36. Все повыскакивали из-за столов и приготовились драться. Тигроморда и девушка с сиреневой кожей двинулись на Тима. А ну-ка отставить, всех закопаю, один останусь, с угрозой прокричал я, приближаясь к месту действия. Что тут произошло, спросил я у Аланды. Она зажимала разбитый нос, из которого ручьем текла кровь, заливая ей лицо и рубашку. Этот простолюдин ударил меня, его надо казнить, гнусаво воскликнула Аланда. Или ты не хозяин своим словам, смотря на меня с вызовом, добавила она. Я не простолюдин, я маг, дура, зло сказал Тим. Маг, удивленно прогнусавила Аланда. Докажи. Вот, произнес Тим, показушно присел на одно колено и погрузил руку в землю. Хорошо, тогда магическая дуэль. Дуэль до тех пор, пока один из нас больше не сможет сражаться, с ехидной улыбкой заявила она. Согласен, здесь и сейчас. А ну, освободите нам место, прокричал Тим в толпу. Пока они спорили, я только и делал, что переводил взгляд с одной на другого, не успевая что-то сказать, а услышав про дуэль, разумно не стал вмешиваться. Уж лучше пускай эти двое выпустят пар на дуэли, чем здесь будет массовая драка, или что еще хуже, мне придется как-то наказывать Тима. Народ, услышав про дуэль, тоже слегка расслабился. Одни принялись расчищать небольшую площадку у стены, а другие начали негромко обсуждать, кто из них победит, и даже делать ставки. Тим встал возле стены, а Аланда встала на расстоянии 50 шагов от него, все остальные выстроились в полуавал на небольшом расстоянии от дуэлянтов. «Давай, парень, покажи этой столичной крале», — прокричал Маф. Слова Мафа подхватили другие островитяне, и вскоре Тима поддерживала большая толпа. Столичные же воины начали скандировать имя Аланды. Аркус вызвался быть секундантом, и когда все заняли свои места, объявил: «Дуэль магическая, так что оружием пользоваться запрещено, ну а остальное все можно. Итак, приготовились, начинаем по свистку». Аркус громко свистнул, а Аланда, выставив перед собой руки, как будто что-то хотела поймать, громко и нараспев произнесла: «Асугадрох». Между ее ладонями быстро сформировался небольшой шарик, который слегка светился голубым, и тут же он полетел в Тима. Летел он достаточно быстро, со скоростью брошенного камня. Тим рванул навстречу шару, и когда до него оставалось 10 метров, он упал на колени, откинувшись назад, а по инерции заскользив по земле, он проехал так пару метров. Шар пронесся над Тимом и полетел в стену, а Тим, не останавливая движение, вскочил на ноги и побежал дальше. Шар, ударившись об стену, взорвался, и от этого взрыва разрушился двухметровый участок стены. Асуга, начала Аланда второй раз произносить заклинание, но закончить она не успела. Тим с разбегу ударил ее правым хуком в лицо. У лица Аланды тускло сверкнул покров. От удара она отлетела назад и покатилась кубарем. По инерции кубарем покатился и Тим, но сразу же вскочил на ноги и с места прыгнул на Аланду, которая в это время пыталась подняться. Тим, сидя верхом на Аланде, схватил ее за шею и начал душить. «Сдавайся, сука тупая!» — сквозь зубы произнес Тим. «Сдаюсь!» — прохрипела Аланда, когда с нее слетел покров. Я перевел взгляд на брешь в стене, проделанную Аландой. С той стороны рва прыгнул мертвяк, но не смог как следует ухватиться за края дыры и, сорвавшись, с визгом полетел вниз. Второму прыгнувшему мертвяку повезло больше, и он, ухватившись за края руками, начал подтягивать свое тело, пробираясь внутрь форта. «Мертвецы!» – проорал я и побежал навстречу нежданному гостю. Мертвяк уже поднимался на ноги, когда я приблизился к нему и навыком утащил под землю. Не успел я расправиться с одним, как в брешь запрыгнул другой. Его я проткнул вылезшим из земли колом, и, вися над рвом, насаженный на кол мертвяк, стал визжать и размахивать конечностями. Следующий мертвяк хотел прыгнуть рядом с насаженным на кол, но его полет остановила пуля, выпущенная ружьем Мафа, и мертвяк упал в ров. Я бросился к стене и начал заделывать дыру, совсем позабыв о неприятной особенности ходячих мертвецов, за что сразу же и поплатился. Мертвяк, насаженный на кол, плюнул мне в лицо. Сначала я почувствовал, как мое лицо облепила вязкая вонючая жидкость, а потом кожей лица ощутил, как в этой жидкости что-то шевелится. Хорошо еще то, что у меня был закрыт рот, но ползающие по моему лицу черви начали искать другие отверстия. Я судорожно стал руками вытирать слюну мертвеца, но черви были мелкие и шустрые. Когда несколько червей поползли в ноздри, я хотел закричать от ужаса и омерзения, но боялся открыть рот, поэтому только мычал. Я почувствовал, как один червь пролез мне под веко и стал пропихивать свое тело под мое глазное яблоко. Боль была невыносимая, я уже хотел вслепую броситься с берега в море, но тут расслышал выстрелы и вспомнил о запрыгивающих к нам мертвяках. Сосредоточившись на стене и стараясь не обращать внимания на паразитов на моем лице, я на ощупь продолжил латать стену. Через некоторое время я поднял разрушенный участок стены на пару метров и по затихшей стрельбе понял, что мертвецы перестали запрыгивать в форт. Ко мне подбежал Аркус и громко заматерился, увидев мое лицо. Он начал лить с фляжки соленую воду мне на лицо, при этом громко раздавал указания, чтобы сюда принесли ведра с морской водой. От соленой воды червь в глазнице стала извиваться и вылезать наружу, причиняя мне страшную боль. Я выхватил фляжку из рук Аркуса и начал судорожно умывать ей лицо, промывать глаза, заливать в нос, и сделал пару глотков. А после принесли ведра с морской водой, и я, скинув с себя всю одежду, принялся тщательно промывать все тело, периодически делая большие глотки. От соленой воды у меня болели глаза, стягивало всю кожу и жутко тошнило. Но несмотря на это, мне все равно хотелось еще раз помыть лицо или сделать глоток морской воды. Мне казалось, что я вымыл не всех червей, и сейчас один из них растет в моем организме. Я понял, что это мое воображение разыгралось от страха, и постарался взять себя в руки. Немного успокоившись, я открыл слезящиеся глаза и увидел перед собой покрасневшего от смущения Тима. «Ля, прости», — виновато произнес он, опустив глаза в пол. «Нахер пошел», — зло рявкнул я. «Но не я же стену разрушил», — возмутился он. «Причем тут стена», — раздраженно сказал я. «Мы за последние дни несколько раз только чудом спасались от смерти. И вот мы остались на небольшом пяточке земли. С одной стороны нас ждет смерть от морских чудовищ, с трех других нас ждут ходячие мертвецы. Мы окружены нашей смертью. Я пытаюсь придумать, как нам выжить. Всячески изворачиваюсь, делая из наших врагов наших же союзников. А ты из-за каких-то глупых обид все это херишь», — зло прокричал я. «Как мужик ты говно!» Взял и ни с того ни с сего ударил кулаком девушку в лицо. «Да и друг ты такой же. Я же представил тебя аристократке из другого рода, как своего лучшего друга, а ты меня так подставил. В общем, когда вернемся в герцогство, ты выпьешь зелье забвения и отправишься к себе в графство. Пусть с тобой нянчаются родные, мне это делать уже надоело, ровным тоном закончил я. Но, Леа, со слезами на глазах, от волнения начал заикаться Тим. Дебил ты, раздраженно перебил я его, это я знаю, а сейчас иди с глаз долой, чтобы я тебя больше не видел. Тим несколько секунд глядел на меня с дрожащими губами, молча роняя слезы, а потом развернулся и куда-то пошел. Глава 37. Аркус принес мне чистую рубашку и штаны, которые раньше принадлежали кому-то из членов команды затонувшего корабля. И как только я оделся, ко мне сексуальной походкой направилась Аланда. Она была вся растрепанная, с опухшим носом, небольшими синяками под обоими глазами и в окровавленной рубашке, но при всем при этом Аланда весело улыбалась. «Как ты себя чувствуешь, мой сюзерен?» — с улыбкой спросила она. «Нормально, Глистов всех повывел. Умирать не собираюсь», — буркнул я. «Не думала, что у вас в роду такое отношение к девушкам», — ехидно сказала Аланда. «Тим не из моего рода, он из другого, дружественного нам. И прости, пожалуйста, Аланда, за его поведение. Не знаю, что сегодня на него нашло. Обычно он скромный и тихий», — развел я руками. «О чем вы с ним говорили?» «Да, не знала я, что он такой моралист. Начал мне читать нотации о моем нескромном поведении. Ну, я и решила над ним пошутить. В подробностях рассказала ему, как буду соблазнять тебя этой ночью», — усмехнулась Аланда. «А ты собралась меня сегодня соблазнять?» — поднял я бровь в удивлении. «Ты что?» «Нет, конечно. Ты за кого меня принимаешь?» — притворно возмутилась девушка со смешинками в глазах. «Аланда», — резко стал я серьезным, — «ты же сама предложила дуэль до тех пор, пока кто-нибудь из вас больше не сможет сражаться. Зачем же ты тогда хотела убить Тима?» «Убить?» — искренне удивилась Аланда. «Да не собиралась я никого убивать. Я что, совсем дура? Зачем мне это? Я же прекрасно понимаю, что мы с вами только сегодня познакомились, и еще толком не доверяем друг другу. И если бы я на этой дуэли прикончила вашего мага, да еще и твоего друга, то после такого навряд ли бы сама долго протянула», — серьезным тоном произнесла девушка. «А зачем же ты так сильно била?» «Не понял я». «Нормально я била. Я просто хотела проучить этого взорвавшегося юнца, сбить с него покров одним ударом. Ну, может быть, максимум синяков ему понаставить, но уж точно не убивать. Он же меня подло подловил, когда я была расслаблена, и, думая, что я в безопасности, среди друзей, сняла покров с лица, чтобы он не мешал мне отпивать из кружки. Теперь-то я понимаю, что этого не стоило делать», — язвительно закончила Аланда. «Это хорошо», — с улыбкой сказал я не в попад, проверив навыком правдивость ее слов, и снова став серьезным, продолжил. «Аланда, еще раз прошу у тебя прощения за этот инцидент. Я тебе обещаю, что больше такого не повторится. Мне действительно стало очень стыдно за поступок Тима, а еще мне было очень жаль девушку. Получается, что она, прекрасно понимая всю неопределенность своего положения, получив кулаком по лицу, не стала призывать своих людей, чтобы они за оскорбление своей госпожи бросились в самоубийственную атаку, а постаралась замять конфликт с помощью дуэли. За это я даже немного зауважал Аланду. Насчет вашей дуэли скажу так: Тим был без покрова, и он даже не знает, как он ставится», — пояснил я. Но как удивилась девушка, а немного подумав, продолжила: «У вас действительно какая-то другая магия и совсем другая школа. Маги Вардхала учатся ставить покров еще в начале своего обучения. Поэтому даже низкоранговые маги постоянно держат его на себе, хоть он у них и слабый». «Интересно», — задумался я, — «почему же тогда в Империи Арон покров начинают изучать только с пятого ранга?» «Да потому что на него тратится до хрена маны, особенно на начальных этапах», — понял я. «И юные маги Империи вместо того, чтобы кропотливо тренироваться в постановке покрова, при этом каждый раз ожидая, пока восполнится ядро, занимаются более интересными вещами, а именно тренируют материализацию, тем самым прокачивая свое ядро. Нужно как больше узнать у нее о магах Вардхала, а то, может быть, действительно не стоит туда соваться. Если Аланда у них слабосилок, тем не менее сама себе гранатомет, то на что тогда способны остальные, более сильные маги?» И я, попросив Аркуса организовать нам по кружечке местного рома, поинтересовался у Аланды: «Дорогая Аланда, а не могла бы ты мне вкратце рассказать о рангах ваших магов и о вашей школе магии? А что мне за это будет?» — хитро прищурилась девушка опухшими от синяков глазами. На показ задумался я. «Как насчет неплохого бонуса?» — потер я большой палец об указательный и средний. «Судя по количеству мертвяков, На этом острове должен быть немаленький город, в котором множество ценных вещей, и твоя доля со всего этого может увеличиться. «Почему бы и нет?» – улыбнувшись, ответила девушка. Глава 38. Аланда начала свой рассказ с ядра, сентинов и каналов, и хоть вартхальцы называли их по-другому, но я сразу понял, о чем идет речь. Выяснилось, что у них такая же система рангов и ступеней, как и в Империи Арон. Вот только они определяют их намного проще. Их артефакторы уже давно изобрели прибор в виде небольшого жезла. И если сжать ладонью его рукоять, то он тут же покажет точное количество воинских и магических ступеней. Эти артефакты достаточно широко распространены в Вартхале и стоят относительно недорого. Услышав об этом, я сразу же внес их в свой мысленный список покупок. Многие маги Вартхала не скрывают свой ранг, а даже наоборот, гордо носят на шее заверенный в специальном учреждении медальон с цифрой. А скрывают свой ранг в основном главы родов и сильные маги, так как это является стратегически важной информацией рода. Они же и учатся применять внутреннее зрение. К моему удивлению, у Аланды был всего лишь пятый ранг, как и у меня, но при этом она уже могла взрывать стены. А самые сильные маги Вартхала, которыми являются главы родов великих кланов, имеют всего десятый ранг или около того. И на своем десятом ранге они могут одним ударом уничтожить немаленькое поселение. При этом в Империи Арон с 10 ранга только начинаются высокоранговые маги, которых по всей Империи немало, и они уж точно на такое не способны. Я слышал про Императора Макса Арона, что он тоже может одним ударом спалить небольшой город, но у него ранг где-то около 20. Задумавшись над тем, как такое возможно, я начал подробнее расспрашивать Аланду об их обучении магии. Оказалось, что во время ударов они кричат не просто так, как, например, «теннисистки земли», и это не какие-нибудь маты на другом языке. Изучение магии у них начинается с того, что они произносят определенные звуки, и при этом пытаются своей магией сделать соответствующее действие на специальном станке. Например, вытянуть в линию исходящую от них магическую энергию, или сделать из нее узел. Как я понял из объяснения Аланды, они таким образом программируют свое подсознание, как если бы на звук буквы поднимать руки перед собой, а на звук буквы поднимать их вверх. Только они вместо движений руками совершают манипуляции с исходящей из их каналов магической энергией. Так они изучают своеобразный магический алфавит. А после того, когда он уже изучен, они переходят к простейшим магическим конструкциям. Вытягивают руки перед собой с поднятыми вверх ладонями, и сосредоточившись на пространстве между ладонями, выпускают магическую энергию, при этом громко произносят звуки, соединяя их в слоги, а слоги в слова, а в это время их подсознание формирует магический конструкт. Я не мог не спросить, что будет, если магу оторвет руку, или ему отрежут язык, ну или как в случае с Аландой, разобьют нос, ведь она же теперь гнусавит. Оказывается, что ничего страшного. Безрукий маг сосредотачивается на том месте, где должны быть его ладони, ну или на каком-нибудь любом другом, лишь бы недалеко от своего тела. То есть получается, что вытянутые вперед руки, это что-то вроде прицела. Немой маг или лишенный языка произносит заклинание мысленно, и соответственно такому магу намного труднее магичить. А насчет того, что маг охрип, шепелявит, гнусавит, это вообще мелочи, ведь главное, сам маг знает, что он произносит. Я спросил у Аланды, кто же придумал все эти заклинания, магические алфавиты и этот станок. Оказалось, что все это изобретение их далеких предков, которые, как выяснилось, когда-то жили на материке, и которые потом бежали от какой-то катастрофы на полуостров, и отгородили его великой стеной предков. А пока эти предки бежали, то по пути растеряли все фундаментальные знания о своей магии. Точнее сказать, во время Большого Исхода те, кто придумывал новые заклинания, кто знал, каким образом все это работает, то есть самые опытные маги, остались на материке прикрывать отход остальных. И теперь маги Вартхала, как те уверенные пользователи компьютера без программистов, пользоваться станками умеют, алфавит знают, заклинания учат, и свои знания передают следующему поколению. А вот как создать новое заклинание или изменить параметры старого, они не знают, и ничего с этим поделать не могут. Ведь тыкая наугад кнопки клавиатуры, программу не напишешь, а тут еще может и пальцы оторвать. Поэтому они и берегут знания предков как зеницу ока. И поэтому же Аланда так сильно желает пробраться в родовую библиотеку вымершего рода Арвентус. С утерянными заклинаниями этого рода не только род Аланды сможет приподняться по лестнице могущества, а соответственно и в иерархии Вардхала, но и клан Нейра, а также все воздушные маги столицы. Но мне их магия совершенно не подходит. Это я понял тогда, когда расспросил ее о том, на что способны их маги Земли. Оказалось, что они, как и все стихийные маги Вардхала, способны лишь только разрушать и убивать. Все они используют только выученные заклинания, которые в основном предназначены для уничтожения вражеских сил, то есть так же, как Аланда бросаются шарами. Причем у каждого стихийника свой цвет шара, у воздушников голубой, у огневиков оранжевый, у водников синий, у земляных коричневый. А вот напрямую со своей стихией они работать не могут. Поэтому с сильными магами Вардхала может случиться такое, что никогда бы не произошло с такими же магами Империи Арон, а именно, водный маг может утонуть, огненный сгореть, а закопанный по шею маг земли не вылезти из грунта. Поэтому Аланда и удивилась при нашем знакомстве, когда я ее невредимой вытащил из грунта, а не насаженный на земляной кол. Вот закопать земляные маги Вардхала могут, для этого в их арсенале есть заклинание «Зыбь». Она сначала так и подумала, что я воспользовался именно им. Оно создает небольшой участок разрыхленного грунта, типа зыбучих песков, и все тяжелое, что было на поверхности этого участка, проваливается под землю. Есть несколько вариантов этого заклинания, но они отличаются лишь площадью воздействия. Сама же Аланда бросала в тьму заклинание «Воздушный взрыв», и из ее арсенала оно самое мощное. Его принцип работы заключается в том, что когда этот шарик, размером с теннисный мячик, встречает на своем пути какую-либо преграду, то он вмиг из магического конструкта превращается в большое количество материализованного воздуха, и происходит сильный взрыв. И если подвести итог нашего разговора с Аландой, то выходит, что магия Вардхала построена на тех же магических явлениях, что и магия Империи Арон. Разница лишь в том, что у вардхальцев она структурирована и систематизирована. Их предки создали алгоритм, при котором мана расходуется с максимальным эффектом. Но зачем все эти сложности, я так и не понял, ведь мана разлита вокруг в пространстве очень большое количество, и никакого смысла ее экономить нет. Разве что, школа магии Вардхала подойдет тем имперским магам, кто застрял на 4-5 ранге. А еще вардхальцы потеряли ключи от своей магии, и вынуждены пользоваться лишь тем, что осталось, и это делает ее еще более бесперспективной. А вот обучиться имперской магии у взрослых магов Вардхала навряд ли получится, потому что в империи больше используют чувства и инстинкты, чем разум и расчеты, чтобы ощутить родство со своей стихией, и попытаться как-нибудь на нее воздействовать. А уже потом, если у них что-то получается, развивают это постоянными тренировками. Во время разговора с Аландой, я так погрузился в размышления о магии, что не заметил, как опустела моя кружка, а обнаружив это, я пошел за добавкой. По пути я увидел, что из-за последних событий все сидят за столами какие-то грустные и понурые, и я, залпом осушив вторую кружку, решил поднять всем настроение, а самое главное, себе. Еще раз наполнив свою емкость, я подошел к лестнице, и громко прочистив горло, привлекая внимание, воскликнул: «Не, я не понял, а че все приуныли, че помер кто, товарищи, нас завтра ждет тяжелый и трудный день, а сегодня нам нужно как следует расслабиться, поэтому наполняйте свои бокалы». «Хи-хи», пьяно хихикнул я, «сейчас ваш большой и горячо любимый начальник споет вам песню про зайцев». Я поднял себя на 1,5 метра вверх земляным столбом и, отпив из кружки, запел песню, которую я перевел на имперский еще у себя в герцогстве. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова, а нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову, дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву». Сначала все сидели молча и с открытым ртом шокированно смотрели на меня, но потом Маркус начал хлопать в такт песни и громко подпевать, а за ним неуверенно стали повторять другие, и вскоре над фортом раздавался нестройный хор различных голосов: «Косит зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее, песенку поют, а нам все равно, а нам все равно, истошно завизжали мертвяки за стеной, а нам все равно, а нам все равно». Пусть боимся мы волка и сову, дело есть у нас, в самый жуткий час, мы волшебную, косим трын траву. Глава 39. Проснулся я полностью голый с гудящей головой и лежа на какой-то твердой кровати. Разлепив веки, я увидел, что нахожусь в каком-то помещении, которое освещается дневным светом из небольшого круглого входа. Спустив ноги на земляной пол, я заметил на нем разбросанную одежду. «Где я?» – испуганно прошептал я, разглядывая темные стены помещения, и вздрогнул, услышав за спиной сонный голос. «Ярх, не надо, я сплю». Резко обернувшись, я увидел спящую на боку Эланду, на которой из одежды была лишь рубашка и симпатичные черные трусики. У нее был слегка припухший нос и небольшие синяки под глазами. «Да, непрокачанное у нее телосложение», — промелькнула мысль в голове. «У меня от таких повреждений на следующее утро не осталось бы и следа». Эланду со спины обнимал Тим, держа ее за выдающуюся грудь. Он спал в штанах и рубашке, со слегка приоткрытым ртом, из которого тянулась ниточка слюны. Не просыпаясь, Тим закинул ногу на Эланду и сильнее прижался к ней. «Ярх, я сейчас не хочу, я сплю», — во сне сказала Эланда, скидывая с себя ногу Тима. «Ага», — не закрывая рта, — ответил ей Тим. «Вроде бы эти двое вчера помирились», — начал я вспоминать. Тим подошел ко мне с опухшими от слез глазами и, слегка заплетаясь языком, хотел в чем-то признаться, но я ему ответил, что пока он не попросит прощения у Эланды, пусть ко мне даже не приближается. А через некоторое время я наблюдал, как в стороне от всех Тим что-то доказывал Эланде со слезами на глазах, а она с расширенными от шока глазами только кивала на его слова, а потом, кажется, даже утешала. Я тихо оделся, стараясь не разбудить парочку, и вышел из помещения через странный вход. Он был круглый, всего в метр диаметром, а с внешней стороны от него отходили какие-то складки. Я сначала не придал этому значения, но отойдя на несколько метров от строения и обернувшись, я увидел. «Может быть, это все-таки сердечко?» — с надеждой подумал я. «Да, господин, какую ты вчера жопу построил, прям как настоящая», — хохотнул рядом со мной Аркус. И действительно, это было небольшое строение из укрепленного грунта в виде двух гладких полушарий, между которыми был круглый вход, обрамленный небольшими складочками и очень похожий на анус. «Вот же пьянь», — недовольно подумал я. Еще хвалился своим телосложением, а стоило только выпить несколько кружек рома, как начал строить жопы. «Не шаришь ты, Аркус, это искусство такое. Постмодернизм называется», — буркнул я в ответ. «Ну что, как все себя чувствуют?» «Как после пьянки», — со смешком ответил Аркус. «Отлично, тогда буди всех, завтракаем и приступаем к делу», — распорядился я. «Подъем, лежебоки, подъем». Дурниной заорал Аркус на весь форт. Из здания в форме ягодиц послышались ругательства и какое-то шебуршание, а после из его входа вылезли помятые и растрепанные Тим с Эландой. «Вы прям как из жопы», — с улыбкой воскликнул я, не удержавшись от подколки. «Что, вас можно поздравить? Вы теперь парочка?» — ехидно спросил я. «Что да у меня ничего не было с этим доходягой», — возразила Эланда. «Я всю ночь следил за тем, чтобы она к тебе не приставала, потому что ты спал голый и сильно пьяный, а она могла этим воспользоваться», — зевнув, ответил Тим, смотря на меня, а повернувшись к Эланде, возмутился. «Почему это я доходяга?» «Потому что пить не умеешь», — буркнула Эланда. «Почему это я пить не умею?» — не понял Тим. «Потому что ты мне вчера признался в таком, о чем мужчины не рассказывают первому встречному, да никому. Нормальные мужики о таком не рассказывают», — ехидно произнесла Эланда. Тим, нахмурив лоб, молча смотрел на нее несколько секунд, а после его глаза расширились. «Ах ты, сучка, ты не посмеешь», — воскликнул Тим, мельком бросив на меня взгляд. «С чего ли это?» — издевательски сказала Эланда. «Должна же я помочь своему новому другу наладить личную жизнь. Ах ты, а я тогда расскажу ли я про твои сиськи и про ваши эксперименты с женихом?» В той же манере ответил ей Тим. «Ну ты и козел», — изумленно произнесла Эланда, покачав головой. Она схватила Тима за руку и повела его в сторону необычного строения. И пока они о чем-то спорили, Аркус задумчиво спросил: «О чем это они, господин?» «О своем, о девичьем», — сказал я, и мы с Аркусом весело заржали. «Ты вчера выполнил мое поручение насчет принцессы?» — отсмеявшись, спросил я. «Да, сразу после того, как скрутил тебя голова и отнес в твою жопу», — ответил Аркус с серьезным лицом. «Такими речами ты ломаешь мне мозг», — удивленно произнес я. «А кстати, зачем я построил этот домик в такой интересной форме? Ну ты сказал, что будет прикольно. Когда твоих людей будут спрашивать, где ваш господин, то они будут отвечать, в жопе», — хохотнул Аркус. «Ясненько», — задумчиво сказал я. «А зачем ты меня скручивал, да еще и голова?» «Потому что ты разделся и звал всех купаться в море, а там куки», — пояснил он. «А-а, понятно», — протянул я. «Вот же стыдоба какая», — подумал я, злясь на себя пьяного. «Все, с этих пор больше и капли в рот не возьму. Так что там насчет принцессы Кути?» — спросил я. «Есть хорошие новости. Нам крупно повезло. Я разговаривал с одним мужиком из Кути. Выяснилось, что он родом с того поселения, про которое нам рассказывал король. Их всех уже давно переловили и продали в рабство. В общем, полгода назад он увидел красивую девушку своей расы в Вардхале, на рабском рынке, и решил с ней пообщаться. Оказалось, что она была из свиты принцессы, и ее похитили вместе с ней. Она-то и рассказала ему о принцессе. Ее для утех купил какой-то толстый торговец, который, вроде бы, живет недалеко от рабского рынка. Так что у нас есть все шансы ее найти. Но вот как мы ее узнаем, эта девушка, которая из свиты, навряд ли еще жива. Ее купил плантатор, который выращивает ядовитые растения для алхимиков. «С этим я могу помочь», — раздался за моей спиной голос Мики. «Ух, ёпт!» — вздрогнул я от неожиданности. «Мика, ну нельзя же так подкрадываться к людям, особенно к тем, кто с бодуна. Простите, господин, привычка», — пожала плечами Мика. «Ко мне начала возвращаться память, правда лишь кусками. Оказалось, что мы были дружны с Крис, и несмотря на то, что я не видела ее уже несколько лет, я думаю, что легко смогу узнать принцессу». «Отлично», — обрадовался я. «Видимо, у этой Крис крутой ангел-хранитель, раз все за то, чтобы мы ее отыскали», — подумал я. Глава 40. Во время завтрака Аркус предложил проверить, как там поживает мертвяк, которого я вчера закопал возле стены, и заодно скинуть в ров насаженного на кол, а то он уже задолбал всех своим верещанием. После завтрака я первым делом скинул насаженного, просто разрушив способность укол. А вот с закопанным было сложнее, и мы решили подойти к делу с умом. Выстроили в ряд несколько бойцов с копьями, а за ними для подстраховки несколько стрелков с ружьями. По плану я должен был вытащить мертвяка из земли, и если он еще будет шевелиться, то бойцы копьями станут толкать его в сторону обрыва. Аркус вызвался меня страховать, хоть я и говорил ему, что в этом нет никакой необходимости, но он был настойчив. И когда послушная моей воле земля исторгла из себя мертвяка, который ничуть не потерял в скорости и маневренности, он сразу же плюнул червями в лицо Аркуса. «Слушайся господина, господин херни не посоветует», — передразнивал я Аркуса, поливая ему на лицо морскую воду. «Сам бы для начала слушался своего господина, прежде чем другим советовать. Да кто ж знал, что мертвяк таким шустрым окажется», — отплевываясь от воды, — пробурчал Аркус. «Это да», — покивал я. «Ну, в принципе, это укладывается в мою теорию об этих магических червях. Мы выяснили, что для поддержания своего существования воздух им не нужен, а дышат они, скорее всего, для большей эффективности поглощения маны. И это очень хреново». «Почему?» – уставился на меня Аркус красными от соленой воды глазами. «Потому что теперь нужно помнить про всех закопанных мною мертвяков, чтобы потом обязательно откапать их и утопить в морской воде. А иначе, через многие годы кто-нибудь может случайно откопать мертвяка, и тогда эта зараза вновь поглотит остров», — ответил я. «Блин, да эти черви мощнейшее биологическое оружие», — с ужасом подумал я. «Кто знает, сколько времени они так могут храниться, и что будет, если эта зараза попадет на материк? Смогут ли они использовать тела тварей?» Я так и представил себе, как по империи бродят тысячи мертвых тварей, которых можно уничтожить только с помощью морской воды. БРР передернуло меня от ужаса. Я твердо решил, что сделаю все возможное, чтобы остановить какого-нибудь гения, которому в голову придет удачная мысль, подбросить парочку мертвяков своим врагам на материке. А еще я почти уверен в том, что кто-то уже таким же образом разобрался с королевством Арвентус. Закончив с водными процедурами, мы созвали совет форта Надежда, в который вошли я, Аркус, Тим, Мика, Маф, Брак и Аланда. Мы с Мафом хотели еще пригласить Дрока, но тот сказал, что советы это не его, вот оружием помахать это да, это он может, А вот чтобы какой-нибудь хитрый план придумать, в этом он полностью полагается на нас. Также на совете присутствовали тигроморды и девушка с сиреневой кожей. Выяснилось, что эти двое последние оставшиеся в живых офицеры рода Винтус. Тигромордова, к моему удивлению, звали Рома, и я даже немного проникся к нему чувством землячества, а девушку с сиреневой кожей звали Эйла. Помимо того, что эти двое были высокоранговые воины, они еще обладали магическими навыками. Рома на несколько секунд мог ускоряться. Кроме огнестрельного оружия, он еще был вооружен двумя секирами с короткими рукоятями, которые носил за спиной с помощью какой-то мудреной сбруи. Взяв в руки эти секиры и активировав свой навык, он на короткий миг превращался в блендер. Эйла же обладала слабым ментальным навыком. При его активации все существа в радиусе 2-3 метров от нее начинают испытывать усталость, сонливость и небольшую дезориентацию. И чем меньше у существа прокачана ментальная защита, тем сильнее на него действует этот навык. К примеру, я от него даже не зевну, а какой-нибудь неинициированный человек со слабой волей тут же вырубится. В комплект к своему навыку Эйла неплохо обращалась с разборной глифой, которой она рубила своих сонных противников. Обсудив новичков, мы перешли непосредственно к делу, и первым нашим решением было то, что ловушка для мертвяков напрямую не должна быть связана с фортом. Мало ли что может пойти не так, и тогда мы потеряем наше единственное убежище от ходячих мертвецов. И обговорив разные варианты, мы решили вторым рвом отделить еще немного суши, тем самым сделав второй островок в виде узкой полоски, и уже между ним и остальным островом сооружать ловушку. А чтобы мертвяки не могли перепрыгнуть этот ров, ведь на этой полоске суши стены не предусматривается, то ров решено было делать шириной минимум в 4 метра. А по поводу того, куда девать такое количество грунта, Мав предложил сделать различные помещения в форте, закончить стену со стороны моря, построить пару башен, и как следует укрепить сам форт снизу до верху, тем самым сделав из этого кусочка земли настоящую крепость. «Мав, а зачем тебе это?» Прищурив один глаз, поинтересовался я. «Как зачем?» – наигранно изумился Мав. «А ты шо, мой господин, разве не меня поставишь комендантом этой крепости?» «Хмм», – сделал я задумчивый вид. «Ну хорошо, как закончим обсуждать ближайшие планы, отойдем с тобой в сторонку, пошепчемся». «И со мной», – сказал Брак. «Что с тобой?» – не понял я. «Ну, в сторонку отойти, пошептаться», – пояснил Брак. «Не, с тобой не пойду, ты меня опять пытать будешь, иголки под ногти загонять». «Плавали, знаем», – решил я напомнить Брагу. «Но я не хотел». «Тогда этого требовали обстоятельства», – слегка побледнев, произнес Брак. «Он тебя пытал», – изумленно воскликнула Аланда. «Да было дело», – отмахнулся я. «С кем не бывает. Сегодня он меня пытает, а завтра уже мой подчиненный», – произнес я будничным тоном, пожав плечами. «Со мной такого не было, да ни с кем такого не бывает», – шокированно произнесла девушка. «Да отойдем мы, отойдем», – сказал я успокаивающе Брагу, когда почувствовал от него нарастающую панику. Закончив обговаривать планы на ближайшие дни, мы отошли с Мафом в сторонку, где он вкратце мне поведал, что ни он, ни остальные воины никакими клятвами не связаны, что эти воины когда-то бежали от невзгод, а после нашли тот остров и остались на нем жить, а своего командира назначили бароном. И когда их пленили, на тот момент их командир-барон уже был мертв, а на острове остались в основном их жены и дети. И если я пообещаю привести их сюда, то все воины будут очень рады послужить древнему магическому роду Сидра. Сам же Мав примкнул к ним совсем недавно, решив встретить старость в тихом месте. Думал я недолго. Мне намного спокойнее иметь в подчинении больше 80 грозных воинов, чем находится в форте с большой оравой левых мужиков. Ну а когда у нас будет корабль, то можно будет сделать небольшой крюк и привести в форт их родных. Я еще раз уточнил у Мафа, точно ли все воины хотят переселиться сюда вместе со своими семьями. И Маф ответил утвердительно, объяснив это тем, что если нам удастся избавиться от мертвяков, то этот остров станет одним из самых безопасных мест на архипелаге, так как навряд ли сюда будут наведываться столичные искатели. А после Маф без лишних церемоний принес моему роду пожизненную воинскую присягу, которую я принял, и теперь он всю оставшуюся жизнь обязан выполнять мои приказы, а я в свою очередь должен позаботиться о нем и о его семье, если он соберется ею когда-нибудь обзавестись. После Мафа ко мне по очереди начали подходить самые проверенные из островитян, и делая вид, что мы просто о чем-то разговариваем, приносили присягу. Не знаю, догадывалась ли Аланда или ее подчиненные, что здесь происходит, но никакого виду они не подавали. А мы с Мафом сошлись во мнении, что не стоит знать лишнего моему новому вассалу. Более 60 человек принесли мне присягу за каких-то полчаса, а после по кивку Мафа ко мне подошел Брак. Он, как и его кархи, тоже захотели стать воинами рода Сидра и войти в состав команды корабля. Тут мне сорока на хвосте принесла, что вы еще те националисты, сказал я, прищурившись. А, кто, что принесла? Недоуменно спросил Брак. Да Аланда сказала, что кархи имеют дело только с кархами, что вы даже себе в убыток будете сотрудничать с кархами, нежели с другими разумными, не говоря уже о том, чтобы ходить под флагом другой расы. Поэтому она так и удивилась, когда я ей сказал, что вы из моей дружины, пояснил я. Вот меня и удивляет то, что вы хотите принести моему роду пожизненную воинскую присягу. А-а, понятно, улыбнулся Брак. Это действительно так, кархи предпочитают иметь дело только с кархами. Оттого у нас на корабле и была вся команда из кархов. Но сейчас у нас просто нет другого выбора, развел он руками. Если удастся очистить остров от ходячих мертвецов, то вы сможете взять много богатой добычи, а мы станем лишними. Кто захочет делиться добычей с чужаками, от них проще избавиться. Я переговорил со своими кархами, и они со мной согласились. Тем более, что ты сильный маг, а к сильному магу из древнего рода не стыдно пойти на службу даже карху, закончил он с хитрой улыбкой. Ах ты, морда хитрожопая, подумал я, глядя в глаза Брагу. А еще Аланда говорила, что кархи только и умеют, что сражаться и грабить, что большинство кораблей столичных искателей – это корабли кархов, и что у них красиво кинуть нанимателя считается верхом профессионализма. Джентльмены удачи, блин, но у него в голове маршрут к нашему дому, поэтому однозначно надо соглашаться, а там посмотрим. Глава 41. После того, как кархи по очереди принесли мне воинскую присягу, я переоделся в привычные мне шорты и жилетку и залез на западную часть стены. Именно с западной стороны мы собрались строить ловушку для мертвецов. Рядом со мной присел Аркус. Море мертвецов заволновалось, а самые крайние плюнули в нас мелкими червями, но их плевки, не долетев до нас, размазались по стене. Аркус, дружище, как ты думаешь, сколько их здесь? Задумчиво спросил я. Ну, почесал он затылок, где-то 5-6. Да, и еще неизвестно, сколько их сейчас бродит по острову. Я это к тому, что с момента нашего отплытия с родного материка прошло уже 2 недели, и навряд ли мы успеем очистить остров за оставшиеся 2. Интересно, что будут делать наши, когда узнают, что мы уплыли на лодке месяц назад и не вернулись. Задумался я. Хм, всего 2 недели, а у меня такое ощущение, что это было год назад. Ну да, за это время с нами многое успело приключиться. А насчет того, что будут делать наши, я тебе скажу так. Ты, господин, иногда мудр не по годам, а иногда наивен как ребенок. Ты что думаешь, что те 4 разведчиков будут сидеть на жопе и ждать месяц? Ну да, непонимающе посмотрел я на него. Ага, сейчас, ухмыльнулся Аркус. Это я тебя знаю не первый год, а для них ты взбалмошный подросток-аристократ, которому взбрело в голову отправиться на небольшой лодочке в смертельно опасное путешествие, да и еще по большой воде, в которой водятся огромные магические существа. И если с тобой что-нибудь случилось бы, а они в это время молча целый месяц пасли лошадок, то, узнав об этом, Люк бы их жестоко наказал. Так что будь уверен, как только мы отплыли, двое из них тут же отправились обо всем доложить Люку. А Люк, в свою очередь, не дурак, чтобы в одиночку нести на себе такую ответственность, и он уже давно все рассказал Рику. А Рик, сам понимаешь, и поэтому я почти уверен в том, что сейчас на берегу моря, у входа в ущелье, уже строится крепость. А Рик и Люк ломают голову над тем, как завалить Кулка, так как он уже потопил лодку, отправленную вслед за нами. Да, скептически глянул я на Аркуса. Ну, было бы неплохо, если все так, как ты говоришь, лишь бы наши не пострадали в попытках переплыть пролив. А кстати, а назову-ка я его Лианским. Лианский пролив. В честь известного в узких кругах мореплавателя Леонида Сидора, выпятил я грудь. А, как тебе, Аркус? Звучит, очень звучит, ваше сиятельство, саркастически произнес Аркус. Да не расстраивайся ты так, и в твою честь когда-нибудь что-нибудь назовут. О, придумал. Давай в твою честь назовем эту бухту. Зеленая бухта. «Во как, звучит», — сказал я и рассмеялся. «Ага», — буркнул Аркус. «Ладно, хватит лясы точить, пора делом заняться», — проговорил я, спрыгивая со стены. На расчищенном участке возле стены я начал делать широкий лестничный пролет вниз, практически до уровня моря, а из освободившегося грунта я тут же изготавливал лопаты, кирки, ведра. В это время остальные разбирали спасенные вещи с затонувшего корабля и пытались ловить рыбу. Во время обеда Брак отчитался, что они добавили какой-то алхимический порошок во все емкости с питьевой водой, и теперь можно не опасаться того, что вода затухнет. Мафрос сказал, что с рыбой дела обстоят не очень, ловится одна мелочь, а более крупную отгоняют вернувшиеся куки, они же и рвут снасти. Даже если будем сильно экономить, то запасов пищи нам хватит максимум на 2 недели, угрюмо произнес Маф. Нам надо хотя бы добраться до ближайшего леса. Я там видел плодовые деревья, а еще на этих деревьях живут какие-то грызуны и птицы, и на них можно будет поохотиться. Я тебя понял, Маф. У нас 2 недели, чтобы избавиться хотя бы от этих мертвяков, кивнул я на стену. Уже ближе к вечеру, поднатужившись, я разрушил мной уже укрепленный участок стены рва, а после расширил проход и огляделся. Проход был на расстоянии в 0,5 метра над водой. Не заметив куков со стороны моря, я начал наращивать неширокую пластину к противоположной стене рва, а потом, осторожно ступая по ней, пошел на ту сторону, чтобы прикрепить пластину к стене. Вдруг со стороны моря раздался громкий шлепок. Испугавшись от неожиданности, я покачнулся и упал в воду. Вынырнув, я начал брезгливо отплевываться, ощущая под ступнями кости и кожу мертвяков. Глянув в сторону моря, я увидел огромную голову кука, который смотрел на меня своим большим глазом с горизонтальным зрачком. «Значит, в ров ты все-таки побаиваешься соваться», — подумал я. Кук поднял над водой свое щупальце и вновь громко шлепнул по воде. «Ну, сука, кальмар-переросток, я тебя под пиво сожру», — зло прокричал я куку и полез обратно на пластину. Прикрепив пластину к стене рва, я начал ее расширять, а потом на ней наращивать стены, оставляя в них узкие окошки, и вскоре наш форт и остальной остров соединял короткий тоннель. На следующий день мы ударными темпами начали копать, я рыхлил землю, а остальные носили ее ведрами в форт. Прорыв вперед 5 метров, я начал рыть в стороны. Дойдя до моря, я расширил проход и стал наращивать столбы из укрепленного грунта, чтобы в наш широкий ров не смогли попасть куки. Сделав решетку из столбов высотою в 2 метра над уровнем моря, я продолжил рыть широкий тоннель. Я укреплял потолок тоннеля, чтобы он не обвалился раньше времени, и делал его под наклоном, оставляя широкую часть потолка на стороне отделяемого участка земли, чтобы, когда пришло время его обрушать, мне достаточно было бы это сделать только с одной стороны. Соединив этим тоннелем наш первый ров и море, и сделав его практически на уровне воды, мы принялись его углублять. Все копали землю и относили ее в форт, а я укреплял нижнюю часть тоннеля, чтобы, пока идут работы, в него не просачивалась вода. Когда мы углубили тоннель на 2 метра ниже уровня моря, я разрушил дамбу, и он быстро заполнился водой. И спустя неделю тяжелого труда, у нас все было готово для того, чтобы отделить рвом шириной в 4 метра участок суши размерами 5 на 10 метров. Все отправились в форт, а я, закрыв выход тоннеля в новый ров, по старой схеме, погрузился в стену и, подобравшись к потолку, начал его обрушать. Рушил я его небольшими участками, так как потолок я сделал толстый, чтобы он смог выдержать сотни тел мертвецов. Понемногу подтачивая его широкую часть, я был готов в любой момент полностью занырнуть в стену. Пластины потолка с сотнями мертвецов на борт упадали на дно рва с небольшими промежутками времени. От хорового визга мертвяков у меня заложило уши. Но спустя какое-то время, я наконец-то обрушил последнюю пластину, и, набрав в легкие побольше воздуха, нырнул вглубь островка, чтобы вынырнуть уже внутри тоннеля. Отряхнувшись, я направился в форт, а после взобрался на стену, на которой уже толпились почти все жители форта, наблюдая за агонией мертвяков.